вместе с его чертовой собакой. Довольно были и Дзаватаро, и высоченная американка. Бостон поистине фатальный город, и явно разочарован Бонетто. «Все хорошо, что хорошо кончается, не так ли, профессор?» — ядовито сказал ему де Пальма. Кампи, ничего не спросив, молча поднялся. Лицо у него было мрачное, отчужденное, как у вдовца, либо у преступника, понявшего, что близится час разоблачения. «Если вы нам вновь понадобитесь, не беспокойтесь, комиссар. Я никуда не уеду из Турина. Да-да, так будет лучше». Оставалась она, Анна Карла. Она пододвинула стул к окну и в сумеречном свете читала книгу в красной обложке. Когда он вошел, Анна Карла оторвалась от чтения и вопросительно посмотрела на него. Дама, для которой время остановилось, и всякие там фольятто и ботто, почему их не посадили в другой комнате, да и сама убогая мебель служебного кабинета, словно и не существовали вовсе. Когда он проводил ее до лестницы, она со свойственным ей аристократизмом невозмутимо спросила: «Есть какие-нибудь новости? Или же мы все до сих пор в тени подозрений?» «Не знаю. Нам еще нужно многое проверить, опросить целый ряд людей. А семью вы известили? Ривьеры?» «Да, у него есть в Неаполе замужняя сестра. Но она не пожелала приехать на похороны. Бедный мальчик. Вы на ближайшие дни останетесь в Турине?» «Да, разумеется. Надеюсь, мы еще увидимся». На прощание она лукаво улыбнулась. С приятным воспоминанием об этой улыбке Санта-Мария перестал, наконец, ворочаться в постели и уснул. Санта-Марию осенило в воскресенье. Санта-Марию осенило в воскресенье. Примерно в 9 утра, когда он пешком шел в префектуру. С утра он выпил 2 чашки кофе, но в голове по-прежнему не было ни одной светлой мысли. Едва проснувшись, он, словно черепки после бурной пирушки, стал собирать осколки сведений, добытых во время следствия. На ходу поднимал один осколок за другим и тут же бросал. Ни на одном не осталось следов преступления. На помощь ему неожиданно пришел сам город, опустевший и словно застывший в ожидании варварского нашествия. Варварами были сами туринцы, которые умчались навстречу летним миражам. Безлюдные прямые улицы и площади были мрачные как раз под настроение Санта-Марии. Они-то и подсказали ему направление поисков. Одни города дарят пришельцам весь свой блеск и очарование, величие прошлого и будущего. Они возбуждают и горячат. Другие дарят прибежище от житейских бурь, утешение, гостеприимство. Но только не Турин. Здесь никому не дано строить иллюзии. Город загоняет каждого, словно жабу, на дно. Санта-Мария несколько раз с горечью, но и с внутренним удовлетворением повторил про себя эту фразу: «Словно жабу на дно». Ну вот чего, собственно, требует от тебя город. Быть жабой на дне и не забывать, кто ты есть. Но затем, определив твою ценность, суть, Турин открывает перед тобой головокружительные, пьянящие возможности. Постепенно у Санта-Марии родилась идея –